Глава 13. Бывший епископ Атенский, столь знаменитый в истории под именем князя Толейрана, стоя в одном белье под лампой, тускло светящей с потолка, старательно чистил щеткой башмаки. До начала приема у русского посланника оставалось не более часа. Толейрану не слишком хотелось идти на этот прием. У графа Воронцова собиралось самое лучшее общество Лондона, но почти всегда в таком сочетании, какого не мог себе позволить ни один другой салон. Английские гостиные из-за разгара страстей, отвечавшего грозному ходу французской революции, становились все замкнутее и нетерпимее. Виги перестали бывать у Тори. Тори больше не ходили в гости к вигам. Жены, разумеется, разделяли политические страсти мужей. Только в нейтральных салонах иностранных послов еще считали возможным встречаться люди противоположных взглядов. В дипломатическом же корпусе граф Воронцов занимал первое место, благодаря счастливому сочетанию высокого личного авторитета с огромным военно-политическим престижем России. Попасть к нему на прием считалось большой честью. Толейран хорошо знал, что Воронцов зовет на него англичан как на дорогое, редкое, хотя и не совсем удобоваримое блюдо. Всем было интересно увидеть бывшего революционного епископа, которого его соотечественники-эмигранты ненавидели не менее страстно, чем Марата или Робеспьера. К тому же еще задолго до революции по Европе ходили рассказы об уме, остроумии и тонкости мысли епископа Атенского. Но после казни короля Людовика XVI англичанам не представлялось удобным звать в гости отставного прелата, еще совсем недавно заседавшего в учредительном собрании, дружившего с якобинцами и принимавшего от них дипломатические миссии. Приглашать подобного гостя решались только люди с таким общественным положением, которого никто и ничто поколебать не могло. Из английских аристократов принимал Толейрана у себя, и то больше назло Питту, лишь старый лорд Лансдоун. Однако этот почтенный, знатный, заслуженный человек, бывший первый лорд казначейства, как прекрасно видел Толейран, звал его к себе только на маленькие вечера, на которых бывали одни очень свободомыслящие люди. Фоке, Пристлей, Бентам, Ромели. И свободомыслящие люди эти как будто даже несколько щеголяли тем, что не боятся знакомства с бывшим епископом Атенским. Обычное общество лорда Лансдоуна не считала удобным встречаться с Толейраном, хотя, понятно, сгорала любопытством. Приглашать же его к себе одновременно с первым министром и с Берком это мог себе позволить только русский посланник, граф Воронцов, как русский, как посланник и как граф Воронцов. Толейрану, однако, не хотелось являть в самом чопорном обществе мира зрелище не совсем приличного гостя, вдобавок рискуя скандалом, если бы на раут оказался приглашенным кто-либо из французских эмигрантов. Старательно вычистив башмаки и вздохнув при виде начавших стираться сзади каблуков, бывший епископ отложил сапожную щетку, достал из незапирающегося шкафа с испорченным замком свой единственный вечерний костюм, разложил на столе, пододвинув стол под лампу, и тщательно осмотрел. Осмотр дал удовлетворительные результаты. Пятен на костюме не было, а дыру на брюках портной зашил так, что никто, наверное, ничего не мог заметить. Толейран надел костюм и башмаки, обновил пудру на голове и протянул сквозь жилетную петлю дорогую цепочку золотого прекрасного бригета. Этот брегет с цепочкой, да еще тонкое белоснежное белье, вывезенное из Парижа. Тогда Париж диктовал Лондону законы мужской моды. Одни свидетельствовали о том, что их обладатель знал лучшие времена. Опуская часы в карман, Толеран вспомнил, как прежде отправлялся на балы в Париже при покойном тиране Людовике XVI. Он усмехнулся и пожал плечами. По принятому в эмиграции тону требовалось сделать вид, будто неожиданные потери состояния и непривычные материальные лишения не имеют решительно никакого значения. Сожалеть о богатстве могли только не настоящие эмигранты, а случайно попавшие в их среду люди другого круга. Настоящим же полагалось скорбеть лишь о казни короля, о гибели родины и об унижении дворянского класса. Роль эта выдерживалась очень строго. Разумеется, в действительности потери состояния, свободы, привычных занятий и общественного положения ощущалось громадным большинством эмигрантов гораздо болезненней, чем несчастье, выпавшее на долю Франции. Гибель Франции чувствовалась иногда при чтении газет, при разговоре с бестактным иностранцем. Личные же несчастья ощущались каждую минуту в течение целого дня. Толеран, расходясь во всем другом с эмигрантами, думал, что в этом отношении они взяли верный, наиболее достойный тон и молчаливо ему следовал. На рауте Воронцова следовало быть одетым прилично, но чрезвычайно скромно. Та элегантность, которой епископ Атенский когда-то щеголял в Париже, здесь в эмиграции свидетельствовала бы о дурном вкусе. Да и трудно было с его нынешними средствами удивить элегантностью общества, собиравшееся на раутах русского посланника. Шарль Морис Толеран де Перегор принадлежал по рождению к одной из очень знатных французских семей, находившейся в тесном родстве с герцогами Мортемар и князьями Шале. 4 лет от роду, упав с комода, он вывихнул себе ногу и остался навсегда полухромым. Этот несчастный случай предопределил всю дальнейшую жизнь Толерана. Вместо военной карьеры он должен был избрать карьеру духовную, о которой в отроческие годы не мог подумать без ужаса. Ко времени принятия им священнического сана он совершенно не верил в Бога и не чувствовал в вере решительно никакой потребности. Это обстоятельство, однако, не так смущало Толерана. Он знал, что атеисты нередко встречались и среди кардиналов, и даже среди римских пап. Гораздо больше беспокоили его разные практические неудобства, связанные с духовным саном. Неудобства эти оказались, однако, вполне устранимыми. В частности, в весьма заботившем Толерана вопросе о ночном времяпровождении ему удалось устранить практические неудобства радикально. В 25 лет молодой аббат имел такое прошлое и такую репутацию, что сам старый маршал, герцог Ришелье, знаменитый развратник времен Людовика XV, скорбно говорил приятелям, возвращаясь под утро к себе домой: «Увидите, меня совершенно затмит этот мальчишка Толеран». А приятели только руками разводили, недоумевая, чем и как можно затмить в его области старого маршала де Ришелье. Аббат Толеран де Перегор очень быстро приобрел чрезвычайную популярность в разных кругах французской столицы. Он был необыкновенно умен. Толеран одинаково блистал умом в богословском споре со светилами католической церкви, в разговоре на литературные или философские темы с первыми писателями Франции, в отношениях с женщинами и, в частности, с бесчисленными своими любовницами. В изысканном салонном разговоре и в полупьяной застольной беседе. Тогда еще не знали, что главная его сила — политика, и что в лице молодого прилата на политическую сцену выходит один из самых необычайных актеров века. В высшем свете Парижа Толейран был нарасхват. В то странное время, в последнее время перед революцией, салоны управляли страной. В салонах создавались министры, кардиналы, маршалы, послы. Королевское правительство считалось только с мнением салонов, но зато с ними считалось чрезвычайно. В гостиной каждой знатной дамы был свой замечательный человек, который мог и должен был спасти Францию. Близость бури смутно чувствовалась всеми, и все радостно ее ждали. Так у княгини Бово царствовал Неккер, у герцогини де Люин – Колон, у графини де Бло – епископ Арасский. Толейран же считался замечательным человеком везде, и его одновременно выдвигал целый ряд салонов. Он устраивал также небольшие приемы у себя в Белле-Шассе. Он принимал по утрам. Это тогда было модно, и собирались у него главным образом люди с дипломом ума, таланта и славы. Мирабо, Шамфор, Делиль, Рюльер, Бартес, Дюпон де Немур. Всякий знаменитый иностранец, попадая в Париж, старался добиться приглашения на завтрак епископа Атенского. Политикой Толейран занимался сравнительно мало. Для настоящей большой политики он ждал высокого духовного сана. Его церковная карьера шла очень быстро. 34 лет от роду он был назначен епископом Атенским и имел большие шансы на получение кардинальской шапки. За него хлопотал в Риме очарованный им шведский король, а папа, разумеется, не мог отказать в одолжении протестантскому монарху. Толейран страстно ждал кардинальского сана для того, чтобы тогда заговорить с властью языком князя церкви. Помешала французская революция. События, о котором в последние годы старого строя мечтали чуть ли не все французы, а больше всего люди, 4 года спустя взошедшие на эшафот, стало, наконец, действительностью. В эти первые дни упоения народной победой, когда знатнейшие вельможи страны приветствовали самую бескровную из всех революций истории, Толейран был настроен иначе. Со своей обычной приветливой улыбкой он ходил по разным местам, по салонам, по кофейням, по улицам, все осведомлялся, присматривался, выспрашивал. Своего мнения он не высказывал. Но по сочувственной улыбке епископа его восторженные собеседники, естественно, заключали, что он совершенно с ними согласен и разделяет общий энтузиазм. В июле 1789 года епископ Атенский ночью отправился в Марли, где тогда находился двор, и потребовал свидания с королем или с братом, графом Д'Артуа, который собирался покинуть Францию. Несмотря на позднее время, удивленный граф Д'Артуа принял епископа. С равнодушной усмешкой Толейран изложил принцу свой взгляд на положение вещей. Произошедшая бескровная революция есть лишь начало очень большой трагедии, где погибнет много репутаций и слетит еще больше голов. Старый порядок отжил свой век и вдобавок прогнил насквозь. Король слабый человек, двор представляет собой жалкое зрелище. Высшие классы общества во всех отношениях ничтожны и решительно ничего не могут противопоставить быстро идущей грозной волне. Радостная бескровная революция очень скоро станет жестокой кровавой революцией. В стране начнется небывалый и неслыханный развал. Через месяц, наверное, будет поздно, для каких бы то ни было действий, Но теперь, пожалуй, еще можно сыграть решительную игру. План епископа был прост. Он предлагал подвести к столице верные престолу войска, и в частности наемный немецкий полк «Рояль Алемант», разогнать бунтующих депутатов, а затем, возможно, скорее, провести ряд самых нужных народу глубоких и смелых реформ. Для осуществления этой программы он скромно предлагал свои услуги. Но так как действовать необходимо безотлагательно, каждый час дорог, епископ почтительнейше просил его высочества немедленно разбудить короля и пригласить его для серьезного разговора. Удивленный граф Д'Артуа возразил, что депутаты не дадут разогнать себя без сопротивления. Стало быть, произойдет резня. Епископ Атенский, улыбаясь так же приятно и скромно, подтвердил, что предположение его высочества действительно весьма правдоподобно. Но разгон и резню он тоже берет на себя, разумеется, если ему будут даны неограниченные полномочия. Принц был совершенно озадачен. Он думал, что хорошо знает Талейрана, и, как все, очень высоко его ценил. Но граф Д'Артуа не мог понять, каким образом этот мягкий, так приятно улыбающийся, прекрасно воспитанный салонный человек, никогда в жизни никому не сказавший невежливого слова и почти всегда державшийся того же мнения, что и собеседники, не только предлагает столь страшные вещи, но и берется сам за их осуществление. Граф Д'Артуа, будущий Карл X, не был лишен инстинктивного чутья людей. Он немного подумал и пошел будить своего брата. Однако король, которому очень хотелось спать, не вышел к позднему гостю. Он велел сказать епископу Атенскому, что приглашает его прийти и потолковать как-нибудь в другой раз. К тому же беспорядки, вероятно, скоро улягутся сами собой. Граф Д'Артуа добавил, что король ни на какое кровопролитие не согласится. Лицо епископа Атенского дернулось при этом ответе. Но сейчас же на нем заиграла прежняя равнодушно-приветливая усмешка. В самых учтивых выражениях он объяснил принцу, что каждый человек имеет полное право губить себя, но что это только право, а вовсе не обязанность. Поэтому граф Д'Артуа не должен удивляться, если скоро узнает, что политическая карьера епископа Атенского приняла новое, неожиданное направление. И действительно, немедленно вслед за разговором с принцем Талейран стал в рядах духовенства одним из самых горячих сторонников революции. Но всячески поддерживая свои свободолюбивые гражданские чувства, он вместе с тем старался не слишком вылезать на вид. При его огромном умственном превосходстве над большинством политических деятелей того времени ему нетрудно было бы сделать блестящую революционную карьеру. Он не спешил, однако, с революционной карьерой и не выступал в учредительном собрании по острым вопросам. Необыкновенный знаток людей, Талейран сразу замечал и старался расположить в свою пользу всякого нового, подающего надежды человека, всякую новую социальную группу, которая могла в будущем приобрести силу и значение. Он предложил и провел закон об уравнении евреев в правах с остальными гражданами Франции. Чрезвычайно также старался о том, чтобы ему была прощена его принадлежность к высшему духовенству, которое становилось все менее популярным. Когда вместо старых реакционных епископов были избраны другие, либеральные, Рим отказался утвердить этих новых выборных епископов. Они не могли вступить в должность, не получив санкции какой-либо духовной особы, занимавшей в церкви высокое положение. Такой высокой особой являлся среди революционеров епископ Атенский, и он немедленно предложил заменить собой римского папу. Это было одной из главных причин ненависти к нему всей консервативной Франции. приятелей же Толерана, прекрасно знавших, что он не верит ни в Бога, ни в черта, чрезвычайно позабавила торжественная церемония, в которой епископ Атенский дал новым прилатам свое пасторское благословение. Вскоре после этой пышной церемонии Толеран пришел к мысли, что настали плохие времена даже для самых либеральных духовных осей, и он скромно из цивизма сложил с себя звание римско-католического епископа. Так, стараясь не обращать на себя внимания, часто уезжая из Парижа с разными дипломатическими миссиями, он благополучно прожил первые 3 года революции. 10 августа 1792 года Тюльерийский дворец был взят толпой, и пала тысячелетняя французская монархия. Толеран опубликовал горячий привет этому событию и решил, что теперь настало время бежать, бежать всем, аристократам и революционерам, умеренным и крайним. Но тайно переходить границу, быть объявленным вне закона, ему не хотелось. По разным причинам он находил более удобным уехать вполне легально, с паспортом, поручениями и деньгами революционного правительства. В ту пору Дантон полновластно правил Францией. Главный деятель дня, 10 августа, министр юстиции, член исполнительного комитета, он фактически был диктатором. Все лежало на нем. Не имея понятия о военной науке, он создавал армию для борьбы с внешним врагом. Не зная иностранных дел, направлял внешнюю политику Франции. Нисколько не интересуясь законами, был министром юстиции. Он принимал на себя ответственность за все. За судьбы Родины, за безопасность Парижа, за погромы и резню роялистов. Его чудовищный голос охрип от вдохновенно бешеных речей в собрании. Глаза налились кровью от волнений бессонных ночей. Дантон был почти безумен. По улицам Парижа уже лилась кровь сентябрьских убийств. Толеран знал Дантона, как он знал всех, и был с ним, как со всеми, в очень хороших отношениях. Хотя выдача паспортов формально зависела не от Дантона, Толеран отправился к нему, а не к Лебрену и не к Ролану. Он в серьезных случаях всегда предпочитал иметь дело с умными людьми, кто бы они ни были. Народный трибун принял его в здании министерства на пляс Вандом. Толеран очень хорошо знал, что в тюрьмах режут без суда заключенных, если не поощрению, как говорила молва, то с попустительства всемогущего министра юстиции. Среди людей, которых резали в тюрьмах, у бывшего епископа Атенского были друзья и родные. Это нисколько ему не помешало ласково, с равнодушно приятной улыбкой пожать руку Дантона. Заботливо осведомившись о здоровье министра, он вкратце изложил ему свое дело. Толеран находил необходимым ввести во Франции единообразную систему мер и весов и желал получить для этой цели командировку в Англию, чтобы столковаться о мерах и весах с британскими учеными и правительственными кругами. Ввиду крайней важности вопроса, он просил выдать ему немедленно заграничный паспорт. Когда бывший епископ заговорил об единообразной системе мер и весов и о крайней срочности этого вопроса, Дантон в первую минуту подумал, что знаменитый циник издевается, и выкатил на него свои налитые кровью маленькие глаза. Но лицо епископа Атенского было совершенно невозмутимо. На нем играла приятно равнодушная усмешка. Дантон понял. С минуту оба человека в упор смотрели друг на друга. Их взгляды говорили многое. «Бежишь? Неужели настало время?» — спрашивали переливающиеся кровью глаза Дантона. «Да, Я бегу. Бегу надолго. Бегу, спасая свою жизнь. А ты останешься и погибнешь. Отвечала усмешка епископа. Д'Антон верил в политическую проницательность Талейрана, да и сам смутно предчувствовал свою неизбежную близкую гибель. У него была слабость к очень умным людям. Он подумал, что этот бесчестный, бесстрастный, дальновидный человек еще, пожалуй, пригодится Франции. Д'Антон вытер лоб платком и отдал распоряжение о выдаче Талейрану заграничного паспорта. Так очутился в Лондоне бывший епископ Атенский. На эшафоте пал французский король, начинался небывалый террор. Талейран почти равнодушно узнавал из газет о страшных событиях революции. Личные заботы его сводились к тому, чтобы продержаться до своего времени. Денег ему удалось вывести лишь очень немного. Он все больше приходил к мысли, что рано или поздно придется продать книги. За его лондонскую библиотеку букинисты предлагали 750 фунтов, по тому времени немалую сумму. Но книги были последние, что еще любил Талейран. В душе епископа Атенского, холодный, сухой и мрачный от природы, образовалась совершенная пустота после всего того, что он видел, наблюдая вблизи кухню монархии и революции. Он оставался по-прежнему учтивейшим и любезнейшим человеком. Учтивейшие и любезнейшие люди в большинстве случаев выходят из совершенных мизантропов. Талейран надел плащ, вдвинул под рукава манжеты рубашки, чтобы их не покрыла немедленно лондонская угольная копоть, погасил лампу и вышел на Вудсток-стрит. Тратиться на извозчика не приходилось. Бывший епископ пошел пешком, с ненавистью посматривая на обгонявших его в экипажах богатых англичан и от всей души желая им попасть в лапы к якобинцам.